Сосны. Первое. Вечер. Тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи. Утром у нас в Платоновке умер соцкий Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году. Чем не сказочный бор, думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе со снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки. «Есть ли жив человек в этих хижинах?» — говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку. Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила баба-яга? Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом. «Приюти странника в ночь». Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с ног до головы поседевшего от вьюги. Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу. Непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью. И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь. В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин. Монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне. Не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам весь отдаешься во власть долгого вечера. «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям», поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышной тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой. Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза. «Спите?» — спрашивает Федосья осторожным шепотом. «Нет. А что, это ты, Федосья?» «Яс», — отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. «А я вас разбудила?» «Нет. Ты что?» Вместо ответа Федосья оборачивается к двери, хорошо ли притворила, и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке. Голова у нее закутана шалью и похожа на совиную. На полушубке и на шале тает снег. «Там пыль», — — говорит она с удовольствием, и ёжись прижимается к печке. «Что, давно вечер-то по часам?» «Половина десятого». Федосия кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел, теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет. «Ах, Господи, что ж ты зеваешь, куда это девается? Вот жалко Митрофана-то. Целый день с ума не идет, а тут еще наши. Выехали, нет ли? Поедут, замерзнут». И вдруг быстро прибавляет. «Постойте, в каком ухе звенит?» «В правом», — отвечаю я, — «нынче они не поедут». «Вот и не угадали, а я было про мужика своего загадала, боюсь обморозиться». И, увлеченная думами о вьюге, Федосия начинает. «Так-то на сороке было, на 40 мучеников. Вот расскажу вам, страсть-то была. Вы-то, известное дело, не помните. Вам тогда, небось, 5 годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось». Я не слушаю. Я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосия. Я машинально ловлю ее слова. Они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве», — певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки. «Не в том царстве, не в том государстве, а у самому том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша. Лес гудит, точно ветер дует в 1000 эоловых арф, заглушенных стенами и вьюгой. Ходит сон по синям, а дрема по дверям». И, намаявшись за день, поевши соснового хлебушка с болотной водицей, спят теперь по платоновкам наши блинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, Господи, виси. Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену, и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше. «Ох, Господи!» — говорит Федосия, вздрагивая и хмурясь. «Хоть бы уж спать скорее в страсть такую. Ужинать-то будете?» — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку. «Рано еще. А мой сгад, нечего 3-х петухов ждать. Поужинали бы и спали бы, спали себе». Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане. Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой откинутой назад головою и с бирюзово-серыми живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми анучами и обуты в лапти. Зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой. Это был следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление. И фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха. «Хорошо у нас», — говорил он мне часто. «Главное дело, лесу много. Правда, хлебушка случается, не хватает, али чего прочего. Да ведь на Бога жаловаться некуда. Есть лес, в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого. У меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду. Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился. Я и не помню ничего, что было. Был будто 1-2 дня летом, или, скажем, весной, и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скучно, а хорошо. Идёшь по лесу, лес из лесу выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден. Придёшь, заснёшь, глядь, уж опять утро, и опять пошёл на работу. Была бы шея, хомут найдётся. Говорят, живете вы, мол, в лесу, пням молитесь. А спроси его, как надо жить, не знает. Видно, живи как батрак, исполняй, что приказано, и шабаш. И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу. Митрофан шел беспрекословно. И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, перед смертью. «За траву не удержишься», — говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу. И кто знает, не прав ли был он. «Умер, погиб, не выдержал, значит, так надо», — думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет. В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу. На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром. На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть. Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только 2-3 вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда. Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо, и что в конце ее, у плоского болотного озерка, теперь занесенного снегом, изба Митрофана. И я иду, долго, упорно и мучительно, и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь — собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает псалтырь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей. Второе. Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запушенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие. Над глубокими, свежими снегами, завалившими чаще елей, синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя, а на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет, и сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом. Приехали братья из города, они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом. «Градусов 40 будет», — с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое. По голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу. Усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки. «Митрофанов брат пришел», — докладывает Федосия, просовывая голову в дверь. «Тесу на гроб просит». Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила? Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом. Голоса наши раздаются как-то странно. Пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий, остистый иней садится на ресницы. «Ну и денек Господь послал», — говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею. «Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!» Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и, наконец, взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас», и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет, приседая, приноравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина. Две галки, звонко и радостно, сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густой зеленой стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесие, и густо посыпалась, и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла. Солнце поднимается, и все тише становится в просеке. После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и прогревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом, мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб. Совсем дикарская деревушка. Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец. Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке, идет за водовозкой. В обмерзлой кадушке тяжко плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок. Но вот и изба Митрофана. Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее. Лыжи стоят у дверей в сенцы, в сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает, наконец, и в лицо пахнуло теплым избиным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, шепотом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает псалтырь Тимошка. «Совсем талый», — с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор. «О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно печальная. Закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался, большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, видно, как тяжела эта ледяная рука, подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день, его последний день в родной деревне. День этот кажется очень долог в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый парчевый луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск. Опять я бреду вдоль просеки, снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, олеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне, а с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она поднимается все выше. Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник, и, выскакивая вся в снегу из его таинственно светлых и темных дебрей, замирает вместе со своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко. В деревушке ни звука. Робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана. И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездою у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной. Третье. А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу. Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались, только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока, наконец, увидал среди белой сельской улицы белые зипуны и большой белый гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом. Бедная лесная церковка промерзла вся насквозь, весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлатый гроб на пол, торопливым простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в венчике. Кадило в руках священника было почти пусто. Дешевый ладан, орошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он наперебой с дьячком в полчаса справил службу, и только со святыми упокой пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки. Печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего после земного подвига в лоно бесконечной жизни, и где же праведные упокоеваются. Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом на пригорке опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались. Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки. Где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул. Так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным, думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно белому пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задевая за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами. Я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу, и уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей. Славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек. Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду. Отдаленный, чуть слышный гул сосен, сдержанный немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни.